Она смотрела, как Адам шел к ней. «У меня сейчас нет для вас заявлений, леди и джентльмены», — сказал он журналистам. Через мгновение Адам дотронулся до ее руки и заглянул в глаза. Дженнифер показалось, что они никогда не расставались. Она не знала, сколько они простояли на месте, глядя друг другу в глаза. «Пожалуй, нам надо что-нибудь выпить», — наконец выговорил Адам. «Лучше не надо». Она попыталась повернуться. Адам покачал головой. «Отменяется». Он взял ее под руку и повел в бар, заполненный людьми. В конце бара оказался пустой столик. «Я звонил и писал тебе», — сказал Адам. «Ты возвращала все мои письма». Он смотрел на нее. В его черных глазах читался мучительный вопрос. «Я каждый день думала о тебе. Почему ты исчезла?» Подошел официант. Адам повернулся к Дженнифер. «Что ты будешь заказывать?» «Ничего. Адам, мне в самом деле надо идти». «Ты не можешь уйти сейчас. Сегодня праздник. Годовщина революции». «Чьей?» «Какая разница?» Он повернулся к официанту. «Две маргариты». «Нет, я...» «Хорошо», — подумала она. «Я выпью». «Мне двойной», — неохотно проговорила она. Официант кивнул и отошел. «Я часто читала о тебе», — сказала Дженнифер. «И очень горжусь тобой, Адам». «Спасибо», — Адам помедлил. «Я тоже читала о тебе». «Но ты не гордишься мною». «У тебя, кажется, слишком много клиентов из мафии». Дженнифер почувствовала, что оправдания будут излишними. «Я думала, что твое выступление закончилось». «Это не выступление, Дженнифер. Я беспокоюсь о тебе. Моя комиссия расследует преступление Майкла Моретти, и мы возьмем его». Дженнифер осмотрела бар, наполненный адвокатами. «Ради бога, Адам, не будем спорить, особенно здесь». «Тогда где?» «Нигде. Майкл Моретти мой клиент. Я не хочу обсуждать его с тобой. Я хочу поговорить с тобой. Где мы можем встретиться?» Она покачала головой. «Я сказала, что... Я хочу поговорить о нас. Нет больше нас». Дженнифер встала. Адам положил ладонь на ее руку. «Не уходи, пожалуйста. Я не могу тебе дать уйти». Дженнифер ненадолго села. Глаза Адама рассматривали ее лицо. «Ты когда-нибудь вспоминала обо мне?» Дженнифер посмотрела на него, не зная, плакать ей или смеяться. Вспоминала ли она о нем? Он жил в ее доме. Она каждое утро целовала его, готовила ему завтрак, плавала с ним, любила его. «Да», — наконец сказала Дженнифер, — «я вспоминала о тебе. Я рад». «Ты счастлива?» «Конечно». Она сказала это слишком быстро и постаралась продолжить обычным голосом. «У меня хорошая работа, хорошие доходы. Я встречаюсь со множеством привлекательных мужчин». «Как твоя жена?» «Хорошо». Его голос звучал приглушенно. «А твоя дочь?» Он кивнул, на его лице была написана гордость. «Саманта чудесная девочка, Она очень быстро растет.